Смерть Робин Гуда. Случилось, что Робин и маленький Джон зеленым брели перевалом. И Джону сказал отважный стрелок: «Стреляли с тобой мы немало, но больше не сделать ни выстрела мне. Стрела с тетивы не помчится. Спущусь я в долину, в обители той. Пусть кровь отворит мне сестрица». Перевод Михаила Гершензона. Много еще приключений было у Робин Гуда и его веселой лесной братьи. Но всему свой срок, и все когда-нибудь заканчивается. Ослабела рука хозяина Шервудского леса, не так зоркие его глаза, как прежде. Как-то сидел Робин на краю леса вместе со своим закадычным другом, маленьким Джоном. Вспоминали былые свои подвиги. «Что-то ты приуныл, Робин. Не по нутру мне такое твое настроение», — сказал маленький Джон. «Где твоя удаль? Болен ты, что ли?» «Да, пожалуй, что болен», — ответил со вздохом Робин. «А знаешь, здесь недалеко Кирклейский монастырь. Славятся его святые братья лекарским искусством. Говорят, будто ловко они отворяют кровь недужным. Хворь и уходит вместе с дурной кровью. Пойду-ка я прямо сейчас в эту святую обитель. Может, и мне помогут монахи. А ты посиди пока здесь. Я недолго». Робин встал и зашагал в известном ему направлении. «Я с тобой», — поднялся за ним с места маленький Джон. «Уж не думаешь ли ты, что я отпущу тебя одного, когда узнал, что ты болен? А если случится измена? Или ты решил, что мы уже одолели всех врагов?» «Да перестань, Джон», — отмахнулся от друга Робин. «Тебе уже везде мерещится опасность. Дай тебе волю, ты всех запишешь во враги. Успокойся и поверь мне, не все продажны». При этом Робин вздохнул. «Надо же хоть кому-то доверять. Впрочем, если хочешь, можешь подождать меня за монастырскими стенами. А за мной не ходи. Не хочу, чтобы про меня говорили, что я даже лечиться хожу под охраной». И как не возражал маленький Джон, как не горячился, доказывая Робину, что не следует пренебрегать осторожностью, что нужно позвать друзей-стрелков, и это вовсе не будет лишним. Все напрасно. Так в спорах дошли они до Кирклейской обители, и, невзирая на увещевание друга, Робин скрылся за воротами монастыря, оставив Джона снаружи. Здесь Робина встретили монахи и проводили в келью к настоятелю. Не мог в этот час Робин Гуд помыслить, насколько был прав осторожный и недоверчивый верзила маленький Джон. Робин сидел в одиночестве на деревянной скамье, ожидая прихода монаха-целителя. Вскоре дверь отворилась, и к нему тихо подошел человек в серой рясе. Лицо его скрывал капюшон. Монах твердой рукой засучил Робину рукав и полоснул по оголенному месту чем-то похожим на железный прут. Густая темная кровь хлынула в предусмотрительно подставленный таз. После этого человек удалился так же тихо, как и пришел. Робин почувствовал некоторое облегчение. «Еще немного, и будет совсем хорошо», — думалось ему в эту минуту. Но что-то долго не возвращается молчаливый монах. Сколько прошло времени, Робин не знал, только видел, что кровь из темно-красной, почти черной, стала ярко-алой и струилась уже не таким потоком, как раньше, а текла тонкой струйкой. Только теперь посетила слабеющего Робин Гуда светлая мысль о том, что прав был его верный друг. Теряя последние силы, Робин поднял к почти неслушающимся губам свой охотничий рожок и, как мог, подул в него. Звук получился тихим, не то что в прежнее время, когда от его сигнала молодые деревца пригибались к земле. Но и этого было достаточно, чтобы его услышал маленький Джон. Как ураган ворвался Джон в монастырь, распахивая и выбивая одним ударом двери, преграждавшие ему путь. Он схватил в охапку почти обескровленного Робин Гуда и вынес его из предательской обители. Робин Гуд лежал теперь на залитой солнцем поляне и смотрел в небо. «Джон, дай мне мой лук и стрелу», — тихо попросил он приятеля, сидевшего рядом и отворачивавшего лицо. Из глаз здоровяка катились непослушные слезы. Стараясь не показывать лицом, чтобы Робин не заметил его слабости, Джон протянул ему лук и стрелу. Разбойник погладил свое верное оружие, вложил стрелу, напрягся, натягивая тугую тетиву, и пустил стрелу в небо. «Джон, похорони меня там, где найдешь эту стрелу», — сказал он. «Я хотел бы, чтобы на моей могиле вырос дуб, такой же большой и раскидистый, как у моей хижины в Шервуде. Сделаешь?» — то ли спросил, то ли приказал хозяин леса. «Конечно», — отозвался маленький Джон.